Заходи к нам в магаз. Лири Нигер Пидорас делает предметы на заказ. Писать в личку Даньки 002. Мы уважаем наших клиентов, поэтому мат в магазине разрешен. А теперь, Алишерка, тебе слово. Алишерка, ты, сука. Стану на мэр, сука, сука, везде только первый, сука. Все молодая легенда, сука, меня любят эти, сука, на мне все бабки, все мои тапки парки, сука, там мы на бабки, только никак не хватит. Да, я легенда, но мне похуй, если чё, похуй, мы сегодня в бане, значит, будь это речо. Охота, препод, твой неверие, не поставим мне зачёт. Похуй, я с тобой говорили, ты парнишка. Делаю деньги, как ебаный зверь. Сама кидаю на руку и цепь. Маме спасибо, родился и вы. Своему парню быть все красивей. Сука, меня любят, будто я гей. На свет и тень. Первый трек, альбом в прямом эфире. Бич, ты знаешь, кто первый в этом дерьме. И я сажусь в это дерьмо. Я тут первый. Сосед!